Глава 8. Наутро после дня труда Хелен столкнулась с Дороти в овощной лавке. Хелен стояла у кассы, продавец заворачивал в бумагу 3 подсолнуха, она уже открывала кошелек, чтобы за них расплатиться, случайно обернулась и увидела Дороти. И даже обрадовалась, вдруг заскучав по старой дружбе. «Привет. Ну как вы, в Беркширские горы ездили? Мы весь август провели в городе, давно так не делали. Но куда деваться? У Джима забот полон рот». Хелен отдала деньги продавцу и взяла букет. «Конечно, это очень волнительно. Все же для нас настал конец целой эпохи». «Что ты называешь волнительным, Хелен?» Хелен не запомнила, что именно Дороти покупала в этот день. Помнила лишь, что Дороти стояла за ней в очереди к кассе. «Джим решил начать собственное дело», — сообщила тогда Хелен с энтузиазмом. «Какие милые у тебя подсолнухи», — проговорила Дороти. Хелен врезалась в память выражение лица Дороти, смесь подавленного удивления и жалости. Хелен запомнила ее лицо в этот момент на всю оставшуюся жизнь, ведь сразу после она узнала, что Алан попросил Джима покинуть компанию из-за угрозы предъявления ему обвинений в сексуальных домогательствах. Ее муж, предположительно, вступил в интимную связь с подчиненной, использовав свой статус для давления на нее. Дело быстро замяли, подчиненная согласилась на материальную компенсацию, до газет ничего не дошло. И каждое утро, 5 недель подряд, Джим Бёрджесс вставал, надевал костюм, брал портфель, целовал Хелен в дверях и шел в Манхэттенскую публичную библиотеку. Он сказал Хелен, что в компании новые порядки, все личные звонки только на мобильный, ни в коем случае не проси секретаря соединить с ним. Конечно же, Хелен послушалась. Джим стал чаще говорить о том, что недоволен работой, и Хелен сама предложила: «Может, пора уже начать собственное дело? С такой репутацией и опытом перед тобой открыты все двери». Джим опасался, что содержание офиса потребует слишком больших расходов. «Но у нас есть деньги!» — воскликнула Хелен. «Давай вложим часть моих!» И сидела с ним вечерами, подсчитывая, во что обойдутся аренда, услуги биллинга, страхование профессиональной ответственности, секретарские услуги. Она позвонила подруге, у которой был знакомый риэлтор, работавший с коммерческой недвижимостью на Манхэттене. Риэлтор сразу предложил офис на 24-м этаже в центре, а если их это не устроит, были другие варианты. Джим, правда, как-то не сильно радовался свободе, хотя вроде бы только к ней и стремился. И этой весной Хелен действительно нашла на его рубашке длинный светлый волос, когда собиралась нести ее в химчистку. Но что могла подумать Хелен Фарбер Бёрджесс по поводу волоса на рубашке мужа? Разве она криминалист? Через несколько дней после разговора с Дороти Хелен обыскала карманы Джима, когда он уехал в Атланту брать показания по очередному делу. В кармане брюк обнаружилась визитка некой дамы, называющей себя консультантом по стилю жизни. «Ваша жизнь — моя работа», — гласила надпись на визитке. Хелен села на кровать. Ей не понравилась эта надпись. Ей вообще это все не понравилось. Она позвонила мужу на мобильный. «А, да это никто», — ответил Джим. «Дура одна, хочет снять тот же офис. Всем совала свои визитки, и риэлтору вот досталось». «Консультант по стилю жизни хочет снять тот же офис, что и ты? Это каких же размеров ей нужен офис? Что это за профессия вообще такая? Консультант по стилю жизни? Хелли, милая, не знаю я. Не бери в голову». Хелен еще долго сидела на кровати. Она думала о том, что в последнее время Джим похудел, и у него начались проблемы со сном. Она думала, что, вероятно, именно из-за Джима Боб перестал навещать их и вообще отдалился от брата, так же, как Зак, наконец, отклеился от матери. Она даже хотела позвонить Бобу, но не стала, обиженная его долгим отсутствием. Наконец она потянулась к телефону и позвонила тому самому знакомому риэлтору. Изъявила желание посмотреть на офисы, которые смотрел ее муж. Риэлтор удивленно ответил: «Миссис Бёрджесс, ваш муж еще не смотрел никаких офисов». Когда она набирала номер Джима, ее трясло. Джим помолчал и тихо произнес: «Нам надо поговорить». А потом еще тише: «Я вернусь завтра, и мы все обсудим». «Я хочу, чтобы ты прилетел домой немедленно», — потребовала Хелен. «И говорить я хочу немедленно». «Завтра, Хелли. Я должен закончить работу». Хелен нажала на отбой. Сердце у нее билось, как пойманная птица. Нос и подбородок кололи иголочки. Ее посетило странное чувство, что следует немедленно пойти и закупить воды в бутылках, фонариков, батареек, молока и яиц, как она всегда делала, услышав о надвигающемся урагане. Конечно, она никуда не пошла. Включила телевизор, съела кусок холодной курятины и ждала, когда в дверь войдет муж.